Да куда нам? Их сила. А мы что? Разнес угрюмо смуглый широкоплечий сосед Гараськи. Да ведь не сами же, а разом, гуртом, возразил Гараська. Вы только прислушайтесь, что кругом делается. Кругом шевелится люд, собираются в купы, запасаются боевым припасом. А если так, все один на одного оглядаться будем. Так ничего и не дождемся, кроме ляцкого батага, вскрикнул волк. Не так батьки наши думали, когда подымались еще за гетмана Богдана. Не осматривались они, кто первый встанет и кто второй, заговорил горячо молодой казак, подымаясь с места. Потому и силу имели, потому и били врагов. А вы, срам смотреть на вас. Никто и не поверит, что вы казацкие дети. С вас ворог третью шкуру спускает, а вы еще не решаетесь и отбиться от него. Но че же роптать на Бруховецкого? Дурень он, что ли? Отчего же ему не драть с нас шкурой, когда вы сами представляете еще ему и спины? Чего же вы боитесь? Что потеряете? Ведь что бы там ни случилось, а последнего шматка хлеба не отберут у вас. Бо попухнете с голоду, и им же не с кого будет свои поборы сбирать, а? Вот на что перевелись те лыцари-козырлюги, которые с Богданом ходили из-под Корсуня, из-под Сборожа, из-под Пелявец. А хоть молодой, говорит разумно. И богу панове, правда. Ну что ж, голый дождя не боится, раздались то там, то сям более громкие восклицания. «Эй, хлопче!» — заметил дед, покачивая головой. «Оно правда, правда, и шкуры своей жалко, и воли, и той крови, что пролили на кровавом поле наши браты. Да только тогда ведь с нами был славный наш гетман Богдан Хмель. А теперь... Мы все равно, что отара без чабана. Есть пастух и не хуже гетмана Богдана. Кто? Петро Дорошенко. Но немного-то он помог переяславцам. Да потому что выхватились рано. А теперь, слышите, говорят кругом, что гетман Дорошенко сам со своим войском к нам сюда прибудет. А с ним идет и орды 100 000. «Ох-ох-ох-ох, в том-то и горе!» — застонал снова Волна. «Как прибудет он сюда с татарами, тогда-то уже и настанет живая смерть. Мало ли сел наших и хуторов от этих побратымев пропало. Так ведь не с нами воевать будут, а за нас, чтобы отбить нас от Бруховецкого!» — возразил Гараська. «Ага, да отдать в ляцкую неволю». «Либо в басурманскую», — прибавил дед. «Да хоть бы и в сатанинскую! Так хуже того, что теперь мы терпим, не будет!» — вскрикнул гневно волк, ударяя силой своим стаканом по столу. «Послепли вы, оглохли, что ли? Да ведь еще из-за ляхов панов не терпели мы таких утыскив, да драч, да поборов, какие настали теперь!» «Эй! «Не гневи бога, волче!» — произнес строго старик. «А уния? А ксензы? Разве мы теперь их видим? Забыл ты, видно, то горе, которое терпели мы. А я вот помню, вот как перед глазами стоит». «Но разве теперь отдают наши церкви жидам? Разве платим арендарям за христины, за службу Божию, за святой похорон?» — заговорил, задыхаясь за каждой фразой Вовна. «Но разве теперь изнущаются над нашей православной верой?» «Ну, что правда, то правда», — поддержали его некоторые соседи. «Ну, вера верой, а шкура шкурой», —